Глава 30. Свидание по-багратовски. Баграт приехал к подъезду Миланы в 8:00. Вышел из машины, готовый в любой момент броситься к подъезду, помочь Милане с сыном. Ждал. Долго. Минут полторы. Потом начал нервничать, а вдруг не выйдет. Вдруг ее опять укусила какая-нибудь зловредная муха, и она передумала. Может ли она так с ним поступить, даже не предупредив? Пришел к выводу, что может, и очень даже. Он, конечно, не позволит ей себя продинамить. Тут же поднимется наверх, потребует обещанное свидание. Своего добьется, уж то-что, а это он умеет. И вообще, он зря старался, что ли? И столик забронировал. И договорился с администратором, чтобы в том месте, где они будут сидеть, включили на телевизоре Пашкин любимый репертуар. Мультфильм про бесконечно едущий куда-то паровоз. Он очень постарался для сегодняшнего вечера. Все продумал. А Милана где? Нет ее. Он уже собрался звонить, заходить. Хотел потребовать, чтобы упрямая девчонка немедленно явилась перед его очи, собранная для похода в ресторан. Как вдруг Милана вышла из подъезда с сыном на руках. Как только Баграт их увидел, сковывающее душу напряжение разом отпустило, уступив место хорошему настроению. Он тоже поспешил к Милане, взял на руки Пашку, с важным видом понес к машине, усадил малыша в детское кресло, помог его матери устроиться рядом. И повез своих драгоценных в выбранное место. С удовольствием отметил, что Милана со восхищенным видом озирается по сторонам, разглядывая зал ресторана. Еще бы ей не восхититься. Приличное заведение. Тут все под старину. Большие стулья из мореного дуба, мягкие стулья с бархатной обивкой. На стенах даже развешаны золоченые подсвечники, пусть горели в них не свечи, а специальные лампы. И еда в этом заведении была выше всяких похвал. Баграт специально выбрал отдельный вип-зал, где им втроем будет комфортно. Обещанное кресло для малыша уже ждало их возле стола. Баграт усадил в него Пашку, подошел к Милане, чтобы помочь ей снять легкий весенний плащик. Когда оказался совсем близко, неожиданно уловил аромат сирени. Повел носом в ее сторону. И правда сирень? От нее так раньше не пахло. «Ради меня она душилась», — довольно подметил. И в буквальном смысле прирос взглядом к ее фигуре. Милана не только воспользовалась духами, но еще и оделась совсем непривычно. На ней красовалось черное платье, идеально облегающее сочную фигуру, хоть и закрытое. Впрочем, Баграту не нужно было много видеть, чтоб фантазия разгулялась по самой небалуй. Она у него и не успокаивалась с тех самых пор, как девушка вошла в его жизнь. Он помог Милане присесть, устроился напротив. «А где меню?» — спросила она, вопросительно посмотрев на официанта. «Зачем тебе меню? Я уже все заказал», — заявил Баграт. Он повернулся к служащему и важно кивнул. «Несу». Официант сразу понял его жест. Очень скоро вся поверхность стола была уставлена разными блюдами. Салаты, мясо разных видов, овощная нарезка, сырые деликатесы. У Миланы от такого обилия выбора аж глаза разбежались. «Зачем ты столько заказал?» — спросила она. «Ты угощайся, пожалуйста», — кивнул Баграт. «Тут никаких моллюсков, я запомнил, что тебе нельзя». Он с удовольствием наблюдал, как Милана положила к себе в тарелку кусочек говядины, немного греческого салата. С аппетитом принялась за еду под фон мультфильма. А Баграту даже есть не особенно хотелось, хотя с обеда во рту ни крошки. Так на него действовала близость с Миланой. Никогда не думал, что ему будет просто приятно наблюдать за тем, как девушка ест. Он с удивлением обнаружил, что это доставляло какой-то особенный кайф. «Ну, покормить-то покормил, а дальше что с ней делать?» Надо развлекать беседой, как-то налаживать связь. Он ведь главным образом для этого Милану сюда и привел. Иначе можно было просто ограничиться доставкой еды на дом. Впрочем, и тут Баграт тоже подготовился. Почитал с десяток написанных Миланой статей, чтобы быть в материале. Разговоры о работе, может, не самая романтичная вещь, но надо же с чего-то начать. Он стал обсуждать с ней особенности маркетинговой политики гостиницы и неожиданно увлекся. Как оказалось, Милана всей душой родила за процветание его дела. Она с удовольствием стала ему рассказывать про то, какие темы для статьи они с Артуром пробовали, сколько сотен фото фронтальной стороны отеля она подготовила, сколько интересных гостей за последние месяцы там перебывало. Говорили и о подготовке к летнему сезону, и о рекламе, и о сотне других вещей. Через час интересной беседы Баграт и вовсе убедился в том, что он прекрасно справляется. За это время он даже почти ни разу не посмотрел на ее грудь. Ну ладно, почти ни разу. Это преувеличение. Не мог ничего с собой поделать, периодически ласкал взглядом это ее выдающееся достоинство. Но не слишком часто. Раз в минуту, максимум два. Особенно, когда Милана отворачивалась к Пашке. В общем, получилось не свидание, а просто песня. Баграт решил ковать железо пока горячо и начал выдавать Милане дальнейшие планы. «Завтра сходим в развлекательный центр, там для малышни есть большая игровая комната. Я договорился, за Пашкой приглядят сразу две служащие. А мы с тобой прогуляемся по торговому центру, присмотрим, что малышу нужно. А послезавтра прогулка на яхте. Погода должна быть подходящая. Пусть сын почувствует, что такое быть настоящим моряком. Я дал задание секретарю, она купит ему капитанскую шапку. Как тебе идеи для ближайших дней?» Милана отчего-то посмотрела на него недоуменным взглядом, спросила, прокашлявшись: «То есть ты уже все распланировал?» «Естественно», — пожал плечами Баграт. «Распланировал, забронировал, даже расчистил свое расписание. Милана, я деловой человек, у меня все по графику». «А прежде чем бронировать, ты меня спросить не забыл?» — поинтересовалась она, сделав круглые глаза. Баграт уставился на нее удивленно. «Хорошо ведь проводим время», — развел он руками. «К тому же это все ради Пашки. Нам нужно наладить общение». «Ради Пашки», — вздохнула она. Баграт хотел было разозлиться, уж очень не понравился ему ее вздох. Будто он предлагает ей спрыгнуть с крыши, а не зовет на свидание. А потом он подумал, Милана может упираться сколько душе угодно. Все равно по итогу сделает, как он хочет. «В отношениях ведь главный кто?» «Правильно, мужчина». И совсем не важно, что Милана еще не в курсе, что он решил эти отношения с ней построить.